Три вида любви. Древние греки выделяли три вида любви. Первый вид любви они называли эрос. Этот вид любви относится к себе. Большинство людей никогда не поднимаются выше этой поглощенности самими собой и своими собственными любовными чувствами. Главной причиной неудачи и несчастья в жизни является низкое самоуважение. Из-за низкого самоуважения большинство людей полностью поглощены собой, своими чувствами, они исключают из своего поля зрения чувства других, они зависли на уровне эроса. В крайних случаях неврозов и психозов они становятся вообще неспособными воспринимать чувства других людей. Второй вид любви называется филия. Это любовь к другим людям. Если человек любит самого себя, для него естественным будет обращаться с другими людьми с любовью и заботой. Это признак здоровой, счастливой личности. В какой бы мере вы не испытывали добрые чувства по отношению к себе, вы ощущаете огромный прилив доброты, терпения и дружественных чувств к другим, даже к незнакомцам. В какой бы мере вы не чувствовали себя счастливым, вы инстинктивно хотите протянуть руку помощи другим. Любовь к себе делает вас щедрым и сердечным во всем, что вы делаете. Третий и самый благородный вид любви, согласно древним грекам, это харис, слово от которого образовалось другое, харизматический. Харис – это универсальная любовь, любовь ко всему человечеству, и она является редчайшей формой любви. Только очень немногие из людей поднимаются до этого уровня личного развития. Многие из величайших людей, такие как Иисус, Будда и святой Франциск Ассизский, были прославлены за их поразительную способность любить так широко. И эти великие, любившие человечество личности оказали более позитивное воздействие на историю человечества, чем все когда-либо жившие короли и правители вместе взятые. Любовь преображает мир. Иисуса из Назарета называют апостолом любви. Последователи христианства считают, что Иисус был выдающимся человеком, который излучал безусловную любовь ко всем людям, даже при наиболее драматических, суровых обстоятельствах. Это именно такая модель или идеал совершенной любви, которую большинство людей стараются пронести по всей своей жизни. Князь Сиддхартха Гаутама Будда, который в VI веке до н.э. основал буддизм, продолжает оставаться вдохновителем миллионов людей благодаря своей высшей степени любящей натуре и своему учению о борьбе со страхом и достижении блаженства. Святой Франциск Ассизский прославлен за выражение безграничной любви, которую он распространял на птиц, животных, цветы и даже на земляных червей и клопов. Этот феномен безграничной любви ко всем живущим сущностям сделал святого Франциска Ассизского идеалом и героем для миллионов людей из поколения в поколение. Доктор Альберт Швейцер из Африки, с которым я познакомился и вместе работал в 1965 году, признан как, наверное, величайший гуманист 20-го столетия. Его всеобъемлющая философия была названа «благоговение перед жизнью». Он жил, применяя эту философию, на протяжении более чем 50 лет. Он помогал жителям Центральной Африки. Его пример стал вдохновляющей идеей для миллионов людей во всем мире. Сегодня, наверное, самой уважаемой личностью в мире стала мать Тереза из Калькутты, оказавшая огромное влияние на умы и сердца миллионов людей благодаря своей безусловной любви к бедным и умирающим в Калькутте. Когда ее однажды спросили, почему ее посланцы милосердия кажутся такими счастливыми, помогая несчастным людям, давая им утешение в их последние часы, она ответила, что каждый работник верит в слова из Евангелия от Матфея. «То, что вы сделали наименьшему из моих собратьев, вы сделали мне». Любовь – это активный глагол. Слово «любовь» есть глагол, активный глагол. Любовь не то, что вы чувствуете, а то, что вы делаете. И вправду, согласно закону обратимости, когда вы вступаете в любовные отношения с другим человеком, вы углубляете и активизируете свое чувство любви к нему. Воздействие любви и доброты рождает чувство любви и доброты. Так же, как вы можете заставить себя полюбить, точно так же вы можете заставить себя полюбить заново, даже если чувствуете, что любовь, которую вы испытывали раньше, стала слабее или же ушла вовсе. Греческое название этому – праксис. Праксис означает, что это практика действий, которые сопровождают эмоцию и которые фактически рождают эмоцию. Вы можете вернуть любовь, поступая так же, как вы делали это в то время, когда были глубоко влюблены. Поддерживайте любовь в ваших взаимоотношениях, обращаясь с другим так же, как вы это делали, ухаживая. Если вы оба будете вести себя таким образом, и на всем протяжении ваших взаимоотношений вы будете сохранять чувство любви, которое свели вас вместе. Но если человек забывается и начинает считать эти взаимоотношения чем-то само собой разумеющимся, если он прекращает шаги навстречу другому, поддерживая и демонстрируя свою любовь, чувство любви может исчезнуть, и тогда придут проблемы.